свои, открывая уста, хочу в кратких словах передать, как всем сердцем люблю я страдальца Христа, даровавшего мне благодать. Я смотрю на Голгофу, мой взор полон слез, я готова б сейчас зарыдать, на ужасном кресте мой прекрасный Христос должен был за мой грех умирать. Припадаю с мольбой к драгоценным стопам, сердце трепетно бьется в груди, за меня кровь святая стекает из ран, а уста тихо шепчут: «Прости». Капли крови очистили сердце мое, благодарная льется слеза, гимн спасения душа моя громко поет. Я смотрю Иисусу в глаза. О, безмерная, святая Божья любовь, распростерла ты руки свои, ты готова обнять утружденных всех вновь, их омывший в пречистой крови. Иисус, мой Спаситель, мой Царь и Господь, в моей жизни так много скорбей. Но ты помоги врага душ побороть, приходи к нам на землю скорей. Я в страданиях страдания твои познаю и частицу любви неземной, что от ада избавили душу мою, даровав радость, мир и покой. Кроткий агнец, хочу быть такой, как и ты, во все дни, что назначены мне. Ты есть истина, жизнь, идеал красоты, верный путь к той небесной стране. Там забуду я тяжкую долю свою, там нет смерти, страданий и слез. С чудным хором песнь новую там воспою о тебе, мой прекрасный Христос. Аминь.